Глава первая. Загадочные свертки. Если вы нашли какой-то сверток, хватайте его и несите домой. Недобрый совет от недоброго недобряка. Дыш-дыш-дыш! Постучали в дверь. Снеж проснулся и помотал головой. За окном светало, но для утренних визитов гостей было еще рано. Да какие гости? Сегодня они с Ежинкой и Пал Палычем отправляются в путешествие. Снеж посмотрел на конверты, оставленные Белым Орланом. Витиеватые буквы на лицевой стороне отливали золотом, обещая радушный прием. «Добро пожаловать на остров высшего полярного образования!» Снеж подумал о Пал Палыче. Жаль, что его не пригласили в школу сыщиков, хотя ему больше интересны изобретения и открытия. Он даже ледокол сам сделал. Снеж знал, что именно благодаря исследовательскому интересу Пал Палыч с радостью согласился доставить их до острова, а потом их друг планировал вернуться обратно. «Дыш-дыш-дыш!» — послышалось снова. «Может, я проспал?» Снеж подошел к двери. Было тихо, лишь ветер свистел в замочную скважину. Снеж распахнул дверь и выглянул на улицу. Справа никого, слева пустота. «Что за шутки?» — подумал Снеж. Он уже хотел закрыть дверь, когда обнаружил на пороге обернутый пергаментом и перевязанный льняной нитью сверток с запиской. Открывать сверток только в случае самого большого тупика — Белый Орлан. Снеж поднял сверток. По форме — кирпич. По весу — тяжеленький. На ощупь — твердый. По температуре — уличный. Снеж внес его в дом и только собрался положить на дно чемодана рядом с запасным детективным платком, как в дверь затарабанили. «Дын-дын-дын-дын!» «Ежинка!» — успел догадаться Снеж, прежде чем она, не дожидаясь ответа, ввалилась в дом. Глаза круглые, иголки дыбом, бандана набекрень. «Ты представляешь!» — возмущенно воскликнула Ежинка. «Сплю я сегодня, как вдруг дыш-дыш-дыш в дверь. Я даже подскочила, как будто снежный человек с дубиной пожаловал. Взяла веник, думаю, сейчас научу манерам, открываю дверь, а там вот это!» Она вручила Снежу сверток в форме огромной хоккейной шайбы. Снеж его осмотрел и прикинул на вес. Все в точности, как у него. Даже пергамент и нить те же, но на ощупь этот сверток показался Снежу мягче. «Да, и еще записка!» Ежинка протянула скомканный лист. «Открывать сверток только в случае с самой большой опасности. Белый Орлан». «Какой еще опасности?» — развела лапами Ежинка. «У нас же просто маршрут без остановок!» «Видишь ли, с остановкой!» — замялся Снеж. — Всего лишь с одной остановочкой. Нежинка поставила лапы в боки. — Что ты такое задумал? И почему я узнаю об этом только сейчас? Он пересказал подруге вчерашний разговор с Белым Орланом. — Снеж, ну, если даже Белый Орлан не смог разгадать тайну, откуда уверенность, что тебе это по плечу? И теперь еще эти свертки и какая-то опасность. Хотя... Нежинка озорно улыбнулась. «Что может быть интересней тайн и опасностей?» Она покрутила в лапах свой сверток. «Может, откроем?» «Нет», — отрезал Снеж. «Надеюсь, что свертки никогда не придется вскрывать». «Ладно», — Ежинка посмотрела на столик. «А это что? Наше приглашение?» Она взяла верхний конверт и удивленно произнесла. «Не запечатан и не подписан». Ежинка вытащила из конверта приглашение и прочитала. «Уважаемый приглашенный. Она нахмурилась и посмотрела на Снеша. «Тут не указано, кого именно приглашают». Поднесла текст ближе к глазам и продолжила. «Ждем вас на острове высшего полярного образования. Впереди лекции и семинары, экзамены и каникулы, успехи и неудачи, а также встречи с новыми друзьями и мудрыми учителями. А мы позаботимся, чтобы пребывание на острове стало самым счастливым временем вашей жизни. Приходите на вступительный экзамен. Вместо даты и времени опять пустое поле». Закончила она и, помолчав, воскликнула. «Как мне все это нравится! Хотя странно, что конверт без адреса, а приглашение без получателя. и не написано про время и место экзамена». «Это из-за меня», — признался Снеж. «Орлан так рассердился, что, видимо, забыл подписать приглашение. Но я точно помню, как он сказал, что будет нас ждать 1 сентября в 9 утра на причале острова». «Хорошо». Ежинка сложила конверт так, чтобы он поместился в карман, и, прихватив сверток, устремилась к выходу. Резко открыв дверь, она с разбегу налетела на Пал Палыча, который как раз занес лапу, чтобы постучаться к Снешу. Пал Палыч скатился по ступенькам и завалился в сугроб. «Ты как раз вовремя!» — обрадовался Снеж, выбежавший на крыльцо, и поспешил на выручку другу. «Я так и понял», — выбираясь из сугроба, проворчал Пал Палыч. «Извини меня! Я так спешила!» — призналась Ежинка. «И никак не ожидала встретить тебя на пороге. Что ты здесь делал?» «Я и сам не планировал тут оказаться», — заявил он. «Но утром возле двери я нашел его». Пал Палыч вытащил из-за пазухи сверток, точь-в-точь, как у Снеша и Ежинки, только по форме он был треугольный, а в записке говорилось: «Открывать сверток только в самой безвыходной ситуации. Белый Орлан». Снеж и Ежинка переглянулись. Они завели Пал Палыча в домик, показали свои находки и рассказали о новом маршруте. «Если мы будем заходить на остров Тайны, значит, нам понадобится больше времени, чтобы добраться до школы, чем мы запланировали изначально. Нам нужно спешить», — подвел итог Пал Палыч. «Отплываем через час. Жду вас на ледоколе. И карта отныне будет у меня, чтобы вы еще какой маршрут не придумали». Ежики скрестили лапки в знак дружбы. Ежинка крепко прижала свой сверток и побежала домой. Пал Палыч поспешил в мастерскую за инструментами, которые могут пригодиться в дороге. А Снеж сделал первую запись в блокноте.